Глава 6. «Звездное племя дарует нам безопасную дорогу», — упрямо повторила синяя звезда. «Возвращайтесь домой!» — рявкнул Чернохват. Огнегриф быстро смерил глазами своих противников и почувствовал дрожь в лапах. Трое сильных котов против него и больной предводительницы. Если вспыхнет драка, они оба серьезно пострадают. Но он не имел права подвергать риску предводительницу. Тем более теперь, когда у нее осталась последняя из 9 жизней, дарованных звездным племенем. «Нам придется уйти», – прошипел он на ухо синей звезде. Та резко повернула голову и изумленно уставилась на него. «Это не та битва, в которой стоит сражаться». «Но я должна поговорить со звездным племенем», – возразила синяя звезда. «В другой раз», – продолжал настаивать Огнегриф. И, видя, что синяя звезда заколебалась, добавил: «Нам с ними не справиться». Он слегка расслабился, увидев, как синяя звезда втянула когти и слегка опустила шерсть на загривке. Предводительница повернулась к Чернохвату и спокойно сказала: «Хорошо, мы уйдем, но мы вернемся. Вы не сможете навсегда отрезать меня от звездного племени». Чернохват выпрямил спину и буркнул: «Мы проводим вас до 4 деревьев». Огнегриф снова напрягся. Своим наглым предложением Чернохват явно давал понять, что не доверяет слову предводительницы грозового племени. Огнегриф ожидал, что синяя звезда возразит, но она молча выступила вперед, прошла мимо воинов племени ветра и побежала в обратный путь. Огнегриф последовал за своей предводительницей, стараясь держаться как можно дальше от воинов ветра. Он слышал за спиной их шаги, а оглядываясь через плечо, видел, как в розовом море вереска мелькают их сильные поджарые тела. Достигнув 4 деревьев, Огнегриф с синей звездой стали спускаться вниз по каменистому склону, а воины ветра остались на вершине и, злобно прищурившись, настороженно провожали врагов глазами. С каждым шагом синяя звезда выглядела все более и более измученной. Каждый прыжок давался ей с огромным трудом. Она приземлялась все тяжелее, дышала все громче. Огнегриф боялся, что она вот-вот оступится и упадет. Но предводительница продержалась на ногах до самого конца спуска, где начинались заросли травы. Обернувшись, Огнегриф посмотрел на гребень холма. Три кошачьих силуэта четко вырисовывались на фоне бескрайнего сияющего неба. Ну вот они дружно повернулись и скрылись в глубине своей территории. Проходя мимо скалы, синяя звезда вдруг остановилась и громко застонала. «Что с тобой?» – испуганно замер Огнегриф. Синяя звезда лишь раздраженно дернула головой, отмахиваясь от его заботы. «Звездное племя не желает посетить мои сны!» – пробормотала она, обращаясь к себе самой. «Почему предки так разгневались на мое племя?» «На нашем пути встало племя ветра, а не звездное племя», – напомнил Огнегриф, не очень веря своим словам. «В конце концов, звездные предки могли бы послать им чуть больше удачи. Что если грозовое племя в самом деле чем-то прогневало звезды?» В голове его вновь прозвучали слова Безуха. «Сколько живу, не припомню, чтобы когда-нибудь так нарушали закон». Он почувствовал, как от страха у него голова идет кругом. Неужели звездное племя разгневалось на грозовых воинов из-за того, что Огнегриф, избранный с таким чудовищным нарушением традиции, продолжает оставаться глашатаем? Лагерь встретил их возвращение изумленными возгласами и перешептываниями. И Огнегриф сразу понял, что всем пришла в голову одна и та же мысль. По дороге домой синяя звезда несколько раз горько повторила, что за всю историю леса не было случая, чтобы предводителю племени преградили дорогу к святилищу. Еле волоча лапы, не поднимая глаз от пыльной земли, синяя звезда поплелась в свою пещеру. Огнегриф с тяжелым сердцем смотрел ей вслед. Он так надеялся, что путешествие к лунному камню успокоит душу старой предводительницы. Но теперь, после позорного возвращения домой, ее состояние только ухудшилось. Внезапно ему стало так невыносимо жарко, что он опрометью бросился к зарослям на краю поляны, где нос к носу столкнулся с возвращающимися в лагерь дымом и маленьким угольком. «Что-то вы быстро!» – буркнул дым, стараясь обойти огнегрива, но маленький уголек так и замер на месте, пожирая глазами обоих воинов. «Племя ветра не позволило нам пройти через их земли», – пояснил огнегрив. «Разве вы не сказали им, что идете к высоким валунам?» – поразился дым, опускаясь рядом со своим оруженосцем. «Разумеется, сказали!» – разозлился огнегрив. «Но они все равно не дали нам прохода!» Дым покосился на заросли папоротников, ведущих к ходу в лагерь. И вскоре на поляне появился частокол в сопровождении тростинки. Бедная тростинка от усталости едва переставляла лапки и еле поспевала за своим наставником. Ее рыжая шерстка была растрепана и перепачкана грязью. «Почему вы вернулись?» – спросил частокол, неприязненно щуря глаза на огнегрива. «Племя ветра не позволило им пройти», — ответил за огнегрива дым. Тростинка подняла голову, и ее красивые зеленые глазки округлились от изумления. «Что? Да как они посмели?» — рявкнул частокол, злобно раздувая шерсть на спине. «Сам удивляюсь, почему наш глашатай спустил им такую наглость», — поддакнул дым. «У меня не было выбора», — буркнул огнегрив. «Ты хотел бы, чтобы я поставил под угрозу жизнь предводительницы?» – сурово спросил он, не сводя глаз с бурого кота. И тут со стороны поляны донесся громкий крик ветрогона. «Огнегриф!» Поджарый кот бегом приближался к ним, и вид у него был очень взволнованный. Частокол с дымом многозначительно переглянулись и отпустили своих оруженосцев. Ветрогон приблизился к котам и громко спросил. «Ты нигде не видел Белыша?» «Нет», — с упавшим сердцем ответил огнегрив. «Я полагал, что сегодня днем он пойдет с тобой на охоту». «Я просил его подождать, пока я умоюсь», — пояснил ветрогон, и по голосу его было ясно, что он скорее зол, чем расстроен. «Но когда я закончил, Веснянка сообщил мне, что Белыш предпочел отправиться в одиночку». «Прости меня!» – угрюмо пробурчал огнегрив. Как будто мало ему других несчастий, помимо непослушного оруженосца. «Я поговорю с ним, как только он вернется в лагерь». В глазах ветрогона промелькнуло раздражение, словно он не слишком верил в серьезность этого обещания. Огнегрив собрался было еще раз извиниться, но лицо ветрогона вдруг изумленно вытянулось. Резко обернувшись, огнегрив увидел входящего в лагерь Белыша. Котик весь так и светился от гордости, ведь в зубах у него была зажата здоровенная, чуть меньше его самого белка. Ветрогон угрожающе засопел. «Я сейчас разберусь с ним», — быстро сказал огнегрив. По всей видимости, ветрогону хотелось еще многое рассказать о выходках оруженосца, но как дисциплинированный воин он лишь коротко кивнул и отошел. Огнегрив молча смотрел, как оруженосец тащит свою добычу к общей куче. Бросив белку поверх остальной еды, Белыш повернулся и пошел в свою пещеру, не взяв себе ни кусочка. Огнегрив с невольным раздражением решил, что оруженосец не голоден, поскольку в волю поел во время охоты. «Сколько же раз в течение дня он нарушает воинский закон?» – беспомощно подумал он. Ветрогон тоже не отрываясь следил за Белышом, пока тот не присоединился к остальным оруженосцам, сгрудившимся возле своей пещеры. Тогда ветрогон встал, подошел к куче еды, выбрал сочную мышку и понес ее в детскую. Положив лакомый кусочек перед синеглазкой, бурый воин что-то тихо шепнул ей на ухо. Королева, нахмурившись, подняла голову, посмотрела на Белыша, а затем перевела любопытный взгляд на огнегрива. Он тяжело вздохнул. Нужно было что-то предпринять, иначе в племени пойдут разговоры о том, что к собственному родственнику новый глашатай относится гораздо более снисходительно, чем к остальным оруженосцам. Он быстро приблизился к пеньку, возле которого собрались юные ученики. Слышен был только голос Белыша. И Огнегриф с удивлением заметил, что все остальные котята — Быстролап, Тростинка, Уголек и Веснянка — смотрят на него во все глаза и жадно ловят каждое слово. «Эта старая глухая бельчиха сидела себе преспокойненько на третьей ветке сверху!» — хвастливо распинался Белыш. «Я тихонько подползаю к сосне и лезу вверх, да так тихо и ловко, что даже птицы меня не учуяли. Бельчиха, разумеется, и ухом не ведет. Она не опомнилась даже тогда, когда я скользнул на ветку прямо позади нее. Я, знай, ползу себе по ветке. А надо вам сказать, это был самый шершавый и колючий сук во всем лесу». Белыш опустил голову и лизнул свою лапку, словно она все еще чесалась. Оруженосцы дружно заулыбались. «Я прополз почти половину пути, когда эта старая дура почуяла неладное. Когда я уже приготовился прыгать, она вдруг повернулась и увидела меня. Но я прыгнул на нее быстрее гадюки, схватил в когти, и мы в обнимку рухнули с дерева». Тростинка охнула и испуганно прижала уши. Веснянка наклонилась к ней и успокаивающе лизнула в голову. К счастью, земля под высокими соснами вся устлана иглами, поэтому там мягко, как в постели у старейшины. Если бы не это, я бы расшибся в лепешку. Свалились мы, значит, и тут моя белка попыталась дать деру. Хорошо, что я так и не разжал когтей. Белыш гордо задрал нос и закончил. Один укус в шею под затылком, и у племени прибавилось еды. Котята восхищенно замяукали, и Огнегриф, сам того не желая, обрадовался, видя, какой популярностью пользуется его племянник среди сверстников. Однако его раздражала похвальба Белыша. Кроме того, оруженосец по-прежнему не выказывал ни малейшего почтения к добыче. С этим нужно было что-то делать. Поймав взгляд Ветрогона, следившего за происходящим с противоположного края поляны, Огнегриф понял, что у старейшего воина есть все причины быть недовольным поведением оруженосца. Было бы грубейшей ошибкой закрывать глаза на столь откровенное пренебрежение воинским законам. «Белыш!» – окликнул Огнегриф. Оруженосец быстро поднял голову. «Что?» – отозвался он. «Я хочу поговорить с тобой». Белыш неторопливо поднялся. «Прошу меня извинить», — вздохнул он, обращаясь к товарищам. «Дела зовут». Уголек не выдержал и весело прыснул, глядя, как Белыш с нарочитой неохотой плетется к своему наставнику. «Иди за мной», — велел Огнегриф. И, отойдя настолько, чтобы их разговор не был слышен, остальным оруженосцам резко спросил. «Ты ел во время охоты?» «Ну и что с того?» — дернул плечом Белыш. «Я был голоден». «Разрешает ли воинский закон принимать пищу до того, как накормлено племя?» Белыш обвел скучающим взором верхушки деревьев. «Судя по тому, что закон запрещает все остальное, наверное, нет». Огнегриф с усилием воли подавил закипающее негодование. «Ты подобрал голубя?» «Нет, он исчез». Внутренне содрогнувшись, Огнегриф впервые понял, что не знает, верит он словам ученика или нет. На всякий случай он решил пока воздержаться от спора. «Почему ты не пошел охотиться с Ветрогоном?» «Он слишком долго ел», — отрезал Белыш. «Кроме того, я предпочитаю охотиться в одиночку». «Ты пока всего лишь оруженосец», — сурово напомнил ему Огнегриф. «Охотясь вместе со старшими, ты быстрее научишься всему, что требуется воину!» «Да, Огнегриф», — устало вздохнул Белыш. И у Огнегрива закралось подозрение, что он пропустил мимо ушей все, что ему говорили. «Можешь идти!» – прошипел он. Белыш повернулся и пошел прочь. На этот раз Огнегриву было все равно, смотрит на них Ветрогон или нет. Сейчас ему впервые было безразлично даже то, что думает о его оруженосце племя. Что значит мнение соплеменников, если он сам перестает верить в своего племянника? Неужели Белыш и впрямь никогда не станет воином? Глава 7. Синяя звезда. Прошло уже четверть луны с тех пор, как мы вернулись с предгорий. Начал Огнегриф, деликатно не называя истинной цели того путешествия. Даже теперь, когда они были одни, он избегал воспоминаний о неудавшемся походе к высоким валунам. За все это время племя ветра и племя теней не предприняли ни одной вылазки на нашу территорию. Синяя звезда недоверчиво сощурила глаза. Но глашатай решительно продолжал. «У нас очень много оруженосцев, и их необходимо тренировать. Лес кишит дичью. В такое время очень сложно каждый день оставлять в лагере троих взрослых воинов. Я думаю, мне кажется, двоих было бы вполне достаточно». «Но что, если нас снова атакуют?» – раздраженно спросила синяя звезда. «Если бы племя ветра действительно планировало напасть на нас, патруль Чернохвата никогда не позволил бы тебе покинуть предгорье», – возразил Огнегриф и мысленно добавил, «живой и невредимый». «Хорошо», – кивнула предводительница, и глаза ее затуманились какой-то непонятной тоской. «Пусть в лагере остаются двое воинов». «Спасибо, синяя звезда!» – обрадовался Огнегриф, ведь ее согласие значительно облегчало организацию дозорных и охотничьих отрядов, а также тренировку оруженосцев. «Пойду распоряжусь относительно завтрашних патрулей», – сказал он и, почтительно поклонившись, вышел из пещеры. Снаружи его уже дожидались воины. «Буран, ты возглавишь рассветный патруль», – велел Огнегриф. «Возьми с собой песчаную бурю и уголька. Дым, ты останешься охранять лагерь, пока я буду охотиться с Белышом». Огнегриф обвел глазами оставшихся воинов и невольно подумал, насколько легче ему дается теперь выполнение обязанностей глашатая. Впрочем, с тех пор, как синяя звезда почти перестала выходить из своей пещеры и потеряла всякий интерес к жизни племени, ему волей-неволей пришлось всему научиться. «Остальные могут сами выбирать, пойдут ли они тренировать оруженосцев или возьмут их с собой на охоту. Главное, чтобы племенная куча была полна свежей дичи. Не знаю, как вы, а я уже привык хорошо питаться». Воины довольно замурлыкали, а Огнегриф обернулся к Частоколу. «Частокол, завтра ты возглавишь дневной патруль. Ветрогон, ты поведешь вечерний. Выберите сами, кого возьмете с собой. Только не забудьте всех заранее предупредить». Ветрогон кивнул, зато Частокол злобно сверкнул глазами и выпалил. «А кто пойдет сегодня вечером на совет?» «Не знаю», — признался Огнегриф. «Синяя звезда не говорила тебе? Или она еще не решила?» Нагло прищурился полосатый кот, давая понять, что ему прекрасно известно равнодушие синей звезды к жизни племени. Судя по тому, как взволнованно зашевелились другие воины, истинное положение вещей не осталось тайной и для остальных. «Предводительница еще не обсуждала со мной это», — честно признался Огнегриф. «Она сообщит свое решение, когда будет готова». Частокол повернул голову и уставился в тенистые заросли. «Лучше бы ей поторопиться», – буркнул он. «Солнце клонится к закату». «Тогда тебе лучше пойти поужинать», – сказал Огнегриф. «Если предводительница возьмет тебя на совет, дорога потребует немало сил». Ему очень не нравился вызывающий тон Частокола, но он не позволил себе взъерошить шерсть. Усевшись поудобнее, он стал ждать, пока воины разойдутся. Только когда перед высокой скалой не осталось ни одного кота, Огнегриф поднялся и пошел к пещере Синей Звезды. В последнем разговоре предводительница ничего не сказала о предстоящем совете, а он был так занят завтрашними патрулями, что совершенно забыл ее спросить. «Это ты, Огнегриф?» – спросила Синяя Звезда, когда он просунул голову сквозь полог. Едва взглянув на нее, Огнегриф заметил разительную перемену. Казалось, предводительница только что привела себя в порядок, и теперь ее прилизанная шерстка сияла в полумраке пещеры. Это был добрый знак, и Огнегриф обрадовался. Неужели Синяя Звезда начинает выздоравливать? «Когда поешь, собери воинов. Мы отправляемся на совет». «А кого позвать?» — пролепетал Огнегриф, сбитый с толку деловитым тоном Синей Звезды. Предводительница удивленно посмотрела на него и быстро назвала имена. Она говорила так уверенно, что Огнегриф слегка растерялся. На миг ему даже показалось, что Синяя Звезда уже отдавала распоряжение относительно совета, а он позабыл. «Да, Синяя Звезда», — ответил он и, склонив голову, направился к куче свежей еды. Увидев на вершине кучи жирного голубя, Огнегриф решил отнести его Синей Звезде. Может, хоть лакомство разбудит ее аппетит, и она съест чуть больше, чем обычно. Для себя он выбрал небольшую полевку. Есть почти не хотелось. Странное поведение Синей Звезды совершенно отбило у него аппетит. Огнегриф отнес полевку на свое любимое местечко и уже собрался приступить к ужину, как вдруг у него словно мороз пробежал по спине. Быстро обернувшись через плечо, он с невольным страхом поймал на себе пристальный взгляд златошейкиного полосатого котенка. Он вспомнил пронизывающий янтарный взгляд когтя и снова подумал о том, какое удовольствие доставлял бывшему глашатую внушаемый им страх. «Но ведь этот котенок еще слишком мал, чтобы наслаждаться чужим смятением», — подумал Огнегриф. На память пришли слова Пепелюшки. «Он никогда не узнает своего отца. Его воспитает грозовое племя». Огнегриф заставил себя отвернуться от малыша и побрел к зарослям крапивы. Покончив с едой, он обвел глазами поляну. Вечерние сумерки уже сгустились над лагерем и принесли с собой долгожданную прохладу. Все племя высыпало из палаток, радуясь передышке от палящего зноя. Последние несколько дней выдались такими жаркими, что Огнегриф все чаще и чаще стал жалеть о том, что не умеет плавать, подобно речным котам. «Интересно, будет ли на сегодняшнем совете Крутобок?» «Скорее всего, нет, ведь не прошло еще и луны с тех пор, как он вступил в речное племя. С другой стороны, он принес в племя серебрянкиных котят. Предводитель Метеор должен быть благодарен Крутобоку. В конце концов, это дети его дочери, а значит, его родные внуки». В глубине души Огнегриф очень надеялся на то, что Крутобоку будет дозволено присутствовать на сегодняшнем совете. Хотя он прекрасно понимал, что такая честь еще сильнее привяжет друга к речному племени. Он поднялся на лапы и громко объявил подготовку к выступлению и начал выкрикивать имена котов, названных Синей Звездой. «Кисточка», «Ветрогон», «Песчаная буря», «Бурый», «Царапка», «Быстролап». Проводя перекличку, он с растущим беспокойством понял, что среди названных нет ни частокола, ни долгохвоста, ни дыма. Эти воины когда-то были ближайшими сподвижниками когтя. И Огнегриф заподозрил, что Синяя Звезда именно поэтому решила не брать их с собой к четырем деревьям. Холодок пробежал у него по спине, когда трое отвергнутых воинов многозначительно переглянулись между собой и дружно уставились на него. Глаза Чистокола горели злобой. С тяжелым чувством Огнегриф повернулся и присоединился к котам, дожидавшимся Синюю Звезду у выхода. Стоя возле своей пещеры, предводительница разговаривала с Бураном и, казалось, совершенно позабыла о предстоящем совете. Лишь когда коты начали нетерпеливо царапать когтями землю, она наконец вскочила и подбежала к ним. «Буран будет управлять лагерем до нашего возвращения», сообщила она и первой бросилась в папоротниковый туннель, ведущий из лагеря в залитый лунным сиянием лес. Полетела пыль, посыпались мелкие камушки. Это начался подъем по склону холма. Дождей не было так долго, что лес высох, словно кучка обглоданных косточек, а иссушенная зноем земля рассыпалась в прах под кошачьими лапами. Очутившись в лесу, синяя звезда возглавила шествие, а Огнегриф пристроился в хвосте. Коты молча бежали по лесу, скользили под ломкими шуршащими папоротниками, протискивались сквозь колючие заросли ежевики. Песчаная буря замедлила шаг и вскоре поравнялась с Огнегривом. Какое-то время коты бежали рядом, а когда путь их преградила поваленная ветка, то, дружно подобравшись, они вместе перелетели через нее. Приземлившись, песчаная буря повернула голову к Огнегриву и тихо сказала: «Похоже, синяя звезда наконец-то поправилась». «Да», – осторожно подтвердил Огнегрив, стараясь как можно безболезненнее протиснуться между колючими плетьми ежевики. «И все же она держится очень отчужденно», – продолжала песчаная буря, понижая голос, чтобы их не услышали остальные коты. «Никогда раньше она не была такой». Песчаная буря замялась, но Огнегрив не торопился прийти ей на помощь. Он был раздавлен. Худшие опасения оправдались. Вот уже и рядовые члены племени начали замечать, что с предводительницей творится что-то странное. «Она не похожа на себя», — закончила песчаная буря. Огнегрив отвел глаза, стараясь не смотреть на палевую кошечку. Резко отпрыгнул в сторону, он обогнул густые заросли крапивы, а песчаная буря приземлилась прямо на куст. И теперь высоко подпрыгивала, чтобы поскорее выбраться из кусачих стеблей на твердую землю. Огнегрив ускорил шаг и вскоре поравнялся с ней. «Синяя звезда никак не может оправиться от потрясения», — уклончиво ответил он. Предательство когтя оказалось для нее страшным ударом. «Ума не приложу, как она не заподозрила его раньше?» «А ты сама когда-нибудь его подозревала?» — вопросом на вопрос ответил Огнегрив. «Нет», — призналась песчаная буря. «Никто его не подозревал, но ведь все уже давно пришли в себя. А вот синяя звезда все еще...» И снова кошечка замялась, не находя нужного слова. «И все же она нас ведет на совет», — напомнил Огнегрив. «Верно», — просветлела песчаная буря. Надежда, прозвучавшая в ее голосе, приободрила Огнегрива. «Она все та же синяя звезда», — доверительно шепнул он на ухо песчаной буре. «Вот увидишь». Они дружно прибавили шагу и легко перескочили через ручеек, который еще недавно, в период паводка, оказался непреодолимым препятствием для племени. Теперь ручеек слабо журчал в своем каменистом русле, такой мелкий, что просто невозможно было представить его вышедшим из берегов. Возле четырех деревьев они почти догнали товарищей. Огнегрив уверенно вел песчаную бурю по следу небольшого отряда. Там, где только что пробежали коты, трава и кустарники продолжали слегка вздрагивать, словно нетерпение грозовых воинов передалось даже лесной зелени. На вершине холма синяя звезда остановилась и молча уставилась на расстилавшуюся внизу долину. Всмотревшись, Огнегрив увидел снующие внизу гибкие кошачьи силуэты, а вскоре услышал и приветственное мурлыканье. Судя по запахам, застывшим в неподвижном воздухе, грозовое племя явилось на совет последним. Синяя звезда, не отрываясь, смотрела на скалу совета, и Огнегрив с тревогой заметил, как поднимается шерсть у нее на загривке. Казалось, предводительница собирается с силами, прежде чем броситься со склона вниз. Наконец, спуск начался. Огнегрив бежал рядом с товарищами, позади синей звезды. Выскочив на поляну, он замедлил шаг и начал выискивать глазами речных котов, надеясь увидеть среди них Крутобока. Оцелотка, глашата речного племени, разговаривала с каким-то незнакомым котом из племени теней. Метеор сидел рядом с камнем и молча смотрел на собравшихся. Краем глаза Огнегрив заметил еще двух речных котов. Но когда обернулся, то оказалось, что это всего лишь юные оруженосцы, несущиеся поприветствовать Быстролапа и Царапку. Никаким Крутобоком поблизости даже не пахло. Огнегрив был к этому готов, но все равно расстроился. В нескольких лисьих прыжках от себя он заметил Чернохвата, того самого воина ветра, который не пропустил их с синей звездой к святилищу. Рядом с ним стоял молодой Одноус. Когда-то давно Огнегрив помогал воинам ветра вернуться домой из изгнания и очень сдружился с этим бурым отважным котиком. Но теперь не решался даже подойти к нему. Чернохват смерил Огнегрива презрительным взором, но тот заставил себя сдержаться. Сейчас было не время возобновлять ссору. При воспоминании о нанесенном оскорблении Огнегрив невольно выпустил когти. И ярость его только усилилась, когда Чернохват наклонился к Одноусу и что-то зашептал ему на ухо, нагло поглядывая на глашатая грозового племени. К радости Огнегрива Одноус лишь сочувственно посмотрел в его сторону и, резко поднявшись, отошел от Чернохвата. Тот, видимо, не ожидал такого, потому что принялся раздраженно хлестать себя хвостом по бокам. Огнегрив довольно пошевелил усами и, гордо прошествовав мимо Чернохвата, отправился поприветствовать речных котов. Приятно, что хотя бы один воин ветра не забыл того, чем его племя обязано грозовым котам. Однако стоило ему приблизиться к оцелотке, как его уверенность сразу поубавилась. Несмотря на то, что они теперь занимали равные места в племенной иерархии, Огнегрив слегка робел перед яростной и надменной оцелоткой. Когда-то давно грозовые и речные коты сошлись в жестокой схватке над ущельем, и один из речных воинов, Белолап, сорвался с обрыва и насмерть разбился о камни. Оцелотка не забыла того случая, и с тех пор Огнегрив постоянно чувствовал ее непреклонную ненависть. Но сейчас ему не терпелось узнать что-нибудь о Крутобоке, поэтому он заставил себя приблизиться и почтительно склонил голову перед оцелоткой. Та поклонилась в ответ, и в глазах ее промелькнуло любопытство. «Я слышала, ты стал новым глашатаем грозового племени», — спросила она, и Огнегрив понял, что слухи о бывшем домашнем котенке, занявшем второй по важности пост племени, облетели весь лес подобно лихорадке. Сидевший рядом с оцелоткой воин теней хотел что-то добавить, но слов его никто не разобрал, поскольку от натуги он тут же начал кряхтеть и давиться. Только теперь Огнегрив заметил, что шерсть у бедняги свалялась в колтуны, словно он целую луну не вылизывал ее. С трудом поднявшись на лапы, он, спотыкаясь и давясь, побрел прочь. Оцелотка спокойно проводила его взглядом, а потом быстро облизала свою лапку и вытерла мордочку. «Он здоров?» – неуверенно спросил Огнегрив. «Он похож на здорового!» Огрызнулась оцелотка, брезгливо поджав губы. «Вообще-то коты не имеют права являться больными на совет». «Мы можем ему чем-нибудь помочь?» – пробормотал Огнегрив. «У племени теней есть свой целитель», – отрезала оцелотка, опуская лапку. Ее усы влажно блеснули в темноте. «Ну, говори, зачем пожаловал? Не терпится похвастаться своим возвышением? Или хочешь разузнать, как живет твой дружок?» Огнегрив невольно поежился от ее резкости, но вовремя сообразил, что оцелотка сама начала разговор о Крутобоке. «Как он?» – робко спросил он. «Так себе», – пожала плечами оцелотка. «Разумеется, ему никогда не стать настоящим речным котом, но, по крайней мере, он начал немного привыкать к воде. Трудно требовать большего от грозового кота». Огнегрив едва заставил себя втянуть когти. Настолько раздражал его высокомерный тон глашатая. Зато котятки его просто загляденье. Как ни в чем не бывало, продолжала оцелотка. Такие здоровые, умные, красивые, все в мать. На мгновение Огнегриву показалось, что заносчивая кошка нарочито злит его. Он уже собрался ответить ей какой-нибудь резкостью, но тут из-за его спины выступила кисточка. «Привет, оцелотка!» – поздоровалась она. «Камень только что сказал мне, что у вас в племени прибавление. Говорит, появились еще котятки, не считая деток Крутобока». «Да!» – кивнула оцелотка. «В эти зеленые листья звездное племя благословило нашу детскую». «Он сказал, что невидимкины котята скоро станут оруженосцами», – продолжала кисточка. «Как раз те двое, которых наш Огнегрив спас во время наводнения», – прибавила она, и в глазах ее промелькнули озорные искорки. Оцелотка раздраженно перекосилась, но Огнегриву было уже не до нее. Мысли его перенеслись к камню и невидимке. Быстро обернувшись, он увидел синюю звезду, одиноко сидящую возле скалы Советов. «Знает ли предводительница, что ее сын тоже здесь? Слышала ли она, что невидимкины дети вот-вот станут оруженосцами?» Когда он снова обернулся к собеседницам, то увидел лишь спину удаляющейся оцелотки. Кисточка сочувственно посмотрела на своего глашатая. «Не трусь, Огнегрив! Если присмотреться, не такая уж она и противная. Надо только привыкнуть. Все остальные речные коты очень рады нас видеть. Они знают, что не пережили бы поводок без помощи грозового племени. Кроме того, вы без боя согласились отдать им серебрянкиных котят». «Но оцелотка всегда ненавидела Крутобока», — горько напомнил ей Огнегрив. «С тех самых пор, как Белолап сорвался с обрыва, она всегда считала, что в его смерти виноват Крутобок». «Ей следует научиться забывать и прощать», — вздохнула кисточка. «Крутобок принес речному племени двух здоровых красивых котят». Она озабоченно глядела поляну и вдруг спросила. «Ты обратил внимание, как мало сегодня котов из племени теней?» «Нет», — покачал головой Огнегрив. «Я пока видел только двоих воинов теней. Причем один из них ужасно кашлял». «Правда?» — с любопытством спросила кисточка. «Возможно, во всем виновата Линька», — предположил Огнегрив. «Будем надеяться», — согласилась кисточка. Громкий крик раздался с вершины скалы. Это метеор призвал котов к молчанию. Оглянувшись, Огнегрив увидел, что предводитель речного племени стоит на огромном камне, и его густая шерсть сияет, облитая лунным светом. По одну сторону от него сидела синяя звезда, по другую – звездный луч, предводитель племени ветра. За их спинами, полускрытой тенью раскидистого дуба, сидел черная звезда, предводитель племени теней. Его вид потряс Огнегрива. От черной звезды остались кожа до кости. Даже поджарые коты племени ветра, привыкшие носиться за резвыми кроликами, казались толстыми здоровяками по сравнению с предводителем племени теней. Но дело было не только в худобе. Черная звезда сидел, сгорбившись, бессильно уронив голову на грудь. Огнегрив подумал было, что он болен, но вовремя вспомнил, что черная звезда был старейшиной уже тогда, когда возглавил свое племя после изгнания Хвостолома. «Возможно, это просто старость», – неуверенно подумал Огнегрив. «Звездное племя дарит предводителям 9 кошачьих жизней, но даже оно не в силах повернуть время вспять». «Пошли», – тихо сказала кисточка, и, следуя за ней, Огнегрив протиснулся в первые ряды собравшихся и уселся между своей бурой соплеменницей и невидимкой. «Синяя звезда желает говорить первой», – провозгласил метеор с вершины скалы. Наклонив голову к предводительнице грозового племени, он отступил назад, уступая ей место перед собранием. «Хвостолом мертв», – громко объявила синяя звезда. и голос ее прозвучал уверенно и твердо, как раньше. По толпе прокатился взволнованный шепот, сменившийся вздохом всеобщего облегчения. Огнегриф заметил, что даже черная звезда резко вскинул голову и дернул хвостом. Казалось, известие о смерти заклятого врага придало ему сил. «Как он умер?» – проскрипел черная звезда. Синяя звезда молча окинула взглядом поляну, залитую серебристым лунным светом, и продолжала, словно не слыша его вопроса. «У грозового племени теперь новый глашатай!» «Что случилось с когтем?» – раздался из толпы притихших котов испуганный возглас какой-то кошки из племени ветра. «Он тоже умер?» – поддержала ее оцелотка. Ее вопрос словно прорвал плотину. Отовсюду послышались участливые вопросы и сочувственные возгласы. И Огнегриф в который раз с невольной горечью убедился, насколько уважали в лесу страшного когтя. Он взволнованно посмотрел на синюю звезду, которую со всех сторон забрасывали вопросами. Как он погиб? Было сражение? С кем? Он умер от болезни? Это был несчастный случай? Огнегриф весь напрягся, заметив, как товарищи по племени все плотнее и плотнее придвигаются к нему, словно ищут защиты от града вопросов. Никто из них не хотел открывать соседям ужасную правду о предательстве бывшего глашатая. Огнегриф глядел на синюю звезду, но та твердо смотрела прямо перед собой, не обращая внимания на всеобщее волнение. Наконец, вопросы стихли, и недоуменное молчание повисло над поляной. Только тогда синяя звезда заговорила снова, и ее голос прозвучал спокойно и твердо. «Нашим новым глашатаем стал Огнегриф!» Множество глаз впилось в Огнегрифа, и он невольно раздулся от гордости. На этот раз никто не выразил своего удивления. Не было произнесено ни звука. Большая часть собравшихся уже знала о том, что бывший домашний котенок стал глашатаем грозового племени. От наступившей тишины у Огнегрифа зазвенело в ушах. Припав к земле, он уставился на скалу, беззвучно умоляя предводителей поскорее возобновить обычное течение совета. «Поздравляю!» – еле слышно шепнула ему на ухо невидимка. Он быстро кивнул ей. Больше никто не произнес ни слова. Огнегриф слышал лишь возбужденное дыхание и видел бесчисленные ряды глаз, уставившихся на него. Съежившись под этими взглядами, он вдруг с ужасом подумал о том, что почувствовали бы все эти коты, если бы узнали, что синяя звезда, назначая нового глашатая, нарушила священный закон. Глава 8. Его разбудили встревоженные крики и быстрый топот кошачьих лап. Огнегриф открыл глаза и тут же зажмурился от яркого света, льющегося сквозь ветви воинской пещеры. Сквозь стену листьев просунулась золотистая головка песчаной бури. Ее бледно-зеленые глаза возбужденно сверкали. «Мы захватили двух воинов из племени теней!» Задыхаясь, крикнула она. Огнегриф вскочил, сбросив с себя остатки сна. «Что? Где?» «Возле совинного дерева!» Отрапортовала песчаная буря и добавила с плохо скрытой насмешкой. «Они спали!» Было видно, что беспечность врагов не вызывает у нее ничего, кроме презрения. «Вы уже сообщили синей звезде?» «Дым только что пошел докладывать», — ответила кошечка, вылезая из пещеры. Огнегриф прыгнул вслед за ней, разбудив ветрогона, который испуганно вскинул голову, не понимая, чем вызвана всеобщая суматоха. В ночь после совета Огнегриф спал плохо и беспокойно. Он был потрясен гробовой тишиной, которой собравшиеся коты встретили известие о его назначении глашатаем. А он-то надеялся, что дни его горького одиночества навсегда остались в прошлом. Но вчера угрюмые взгляды чужих котов лучше всяких слов напомнили ему, что они до сих пор видят в нем чужака. Он не знал, чем вызвана враждебность котов. То ли всему виной его нечистое происхождение, то ли соседи, подобно старикам из грозового племени, боялись последствий нарушения священного ритуала. Так или иначе, Огнегриву всю ночь снились незнакомые коты, которые в ужасе отшатывались от него, будто он был зловещей совой, вестницей несчастья и гибели. И вот теперь утро преподнесло ему новое испытание. Как должен поступить глашатай с соседями, захваченными на исконных землях грозового племени? Хоть бы сегодня к синей звезде вернулись силы, и она смогла бы помочь своему глашатаю. Рассветный патруль, сбившись в кучку, сидел в центре поляны. Протиснувшись сквозь него, Огнегрив увидел двух воинов теней. Коты скорчились на жесткой траве, распушив хвосты и прижав уши к затылку. Одного из воинов он узнал с первого взгляда. Этого бурого кота когда-то звали Перышко. Огнегрив впервые увидел его на одном из советов, когда тот был еще крошечным котенком. Жестокий хвостолом, бывший тогда предводителем племени теней, произвел трехмесячного малыша-вооруженосца. Теперь он подрос и превратился в сильного кота, но по-прежнему выглядел очень хрупким. Кроме того, с ним было явно что-то не так. Шерсть на боках бывшего оруженосца свалялась в колтуны. Весь он пропах падалью и страхом. Его задние лапы напоминали обглоданные птичьи крылья. Глаза глубоко ввалились. Огнегрив невольно смутился, потрясенный слабостью противника, и перевел взгляд на Бурана, который возглавлял злополучный патруль. «Они оказали сопротивление, когда вы их обнаружили?» «Нет», — признался Буран и смущенно махнул хвостом. «Когда мы их разбудили, они сразу стали умолять, чтобы мы доставили их в свой лагерь». Огнегрив совершенно растерялся. «Умолять?» – переспросил он. «Но зачем? Где эти воины из племени теней?» – раздался громкий крик синей звезды. И предводительница решительно проложила себе дорогу к пленникам. Взглянув в ее лицо, перекошенное страхом и яростью, Огнегрив похолодел. «Новое нападение?» – прошипела предводительница, пожирая глазами двух пленников. «Буран обнаружил их во время патрулирования», – торопливо объяснил Огнегрив, боясь, что синяя звезда, не разобравшись, прикажет сурово наказать соседей. «Они просто спали на нашей территории». «Спали?» – фыркнула синяя звезда, прижимая уши к голове. «Говори прямо, на нас напали или нет?» «Мы нигде не обнаружили никаких других воинов, кроме этих», – отозвался Буран. «Ты уверен?» – не унималась синяя звезда. «Это могла быть ловушка!» Одного взгляда на несчастных котов было достаточно, чтобы понять, ни о каком нападении не могло идти и речи. Но синяя звезда была права. Надо окончательно убедиться, что в лесу не притаились другие воины, ждущие сигнала к атаке. «Кроме того, — мрачно подумал Огнегрив, — решение послать дополнительный патруль успокоит взбудораженный рассудок предводительницы». Вздохнув, он подозвал к себе кисточку и дыма. «Возьмите каждый по воину и оруженосцу и отправляйтесь. Прочешите всю территорию от гремящей тропы до нашего лагеря. Я должен убедиться, что на нашей земле не пахнет племенем теней». К его облегчению воины беспрекословно повиновались. Дым позвал Ветрогона и Уголька, а кисточка окликнула Быстролапа и Бурова. И вскоре шестеро котов уже мчались к выходу из лагеря. Огнегриф повернулся к дрожащим пленникам. «Что вы делали на земле грозового племени?» – спросил он. «Перышко, отвечай, что привело тебя сюда?» Кот поднял голову. В его круглых глазах было столько тоски и страха, что Огнегриф почувствовал неожиданную жалость. Сейчас этот взрослый кот напоминал беспомощного котенка, каким он запомнился Огнегриву на том злополучном совете. «Белогрудый, мы с Белогрудым решили прийти к вам за помощью. Мы думали, вы дадите нам немного еды и целебных трав», — выдавил он. Грозовые коты недоверчиво зашипели, и несчастный испуганно попятился, еще сильнее вжавшись в иссушенную зноем землю. Огнегриф с изумлением уставился на пленника. «С каких это пор воины теней ищут помощи у своих заклятых врагов?» «Подожди, Огнегриф!» — раздался совсем рядом спокойный голос Пепелюшки. Ученица-целительница, прищурившись, внимательно рассматривала непрошенных гостей. «Эти коты не представляют для нас никакой опасности. Они больны!» Прихрамывая, она выступила вперед, подошла к перышку и бережно взяла в рот его переднюю лапу. «Подушечка совсем горячая!» Она выпустила лапу, и та бессильно упала на землю. «Да он весь горит!» Она собралась было взять в рот лапу второго кота, как вдруг в толпу котов врезалась Щербатая. «Не смей, Пепелюшка!» – проскрежетала она. «Сейчас же отойди от них!» Кошечка неловко отшатнулась. «Ну почему?» – изумленно пробормотала она. «Эти коты больны! Мы обязаны помочь им!» Склонив голову, она умоляюще посмотрела сначала на Огнегрива, потом на Синюю Звезду. «Мы должны помочь!» – настойчиво повторила она. Взоры всех собравшихся устремились на Синюю Звезду. Но предводительница, словно парализованная, не сводила округлившихся глаз пленников. Видно было, что она растеряна и всеми силами старается справиться с нарастающим страхом и ожесточением. Огнегриф выпрямился. Долг глашатая требовал немедленно отвлечь внимание соплеменников и дать Синей Звезде время, чтобы справиться с волнением. «Что заставило вас прийти именно к нам?» – спросил он у пленных. На этот раз ему ответил второй кот, которого Перышко назвал Белогрудым. Этот кот был черен, как смоль, и только грудка и носочки, некогда белые, теперь были серыми от грязи и пыли. «Вы помогали племени теней раньше, когда мы решили изгнать хвостолома», – тихо ответил он. «Но ведь мы дали прибежище вашему бывшему предводителю», – подумал Огнегриф. «Неужели Белогрудый забыл об этом?» И тут он вспомнил, что жестокий хвостолом заставил этих котов стать оруженосцами в ту пору, когда они только-только оторвались от материнского живота. Должно быть, избавление от ужасного предводителя стало для них таким счастьем, с которым его дальнейшая судьба не имела никакого значения. Кроме того, теперь после смерти хвостолома грозовое племя перестало угрожать существованию воинов теней. А повседневное соперничество племен было в лесу делом привычным. «Мы надеялись, что вы сможете помочь нам и теперь», – продолжал Белогрудый. «Черная звезда заболел. Больных так много, что в нашем лагере царит хаос. У нас не хватает целебных трав и свежей еды». «А что же Макроус? Он же ваш целитель. Кажется, помогать заболевшим входит в его обязанности», – рявкнула Щербатая, прежде чем Огнегриф успел что-то ответить. Ее резкий тон заставил его содрогнуться. Как бы там ни было, но Щербатая когда-то принадлежала к племени теней. Разумеется, Огнегриф нисколько не сомневался в ее преданности грозовым котам. Но тем не менее целительница могла бы найти в своем сердце хоть немного сострадания к беде бывших соплеменников. «На вчерашнем совете черная звезда выглядел вполне здоровым», – вставил Частокол. «Да», – подтвердила Синяя звезда, и глаза ее недоверчиво сощурились. Однако Огнегриф сразу вспомнил, каким изможденным показался ему вчера предводитель племени теней. Поэтому он ничуть не удивился, когда Перышко ответил: Когда он вернулся в лагерь, ему стало хуже. Макроус всю ночь провел возле него. Он ни на шаг не отходил от предводителя. Вчера он ничего не сделал для крошечного котенка, который умирал возле материнского живота. Макроус даже не дал маковых зерен, чтобы облегчить малышу путешествие к звездному племени. Мы боимся, что он оставит без помощи всех нас. Помогите, пожалуйста, помогите нам! Его умоляющий вопль потряс Огнегрива. Он посмотрел на синюю звезду, надеясь, что страдания несчастных пробудили жалость в ее сердце. Но глаза предводительницы оставались холодными. «Они должны уйти!» — резко рявкнула Щербатая. «Но почему?» — взорвался Огнегрив. «Они не представляют для нас никакой опасности!» «Они разносят болезнь! В свое время я уже видела эту хворь в лагере теней!» — проскрипела целительница, обходя пленников кругом и не спуская с них настороженных глаз. «В последний раз болезнь унесла множество жизней!» «Но это ведь не зеленый кашель?» – спросил Огнегриф. При упоминании о хворе, свирепствовавшей в лагере в сезон голых деревьев, сразу несколько котов невольно попятились назад. «Нет, у этой болезни даже нет названия», – пробормотала Щербатая, продолжая пристально разглядывать пленников. «Ее приносят крысы, что живут на помойках у двуногих, возле дальней границы племени теней». Старуха злобно посмотрела на перышко. «Надеюсь, ваши старейшины знают, что эти крысы разносят смерть. Поэтому на них нельзя охотиться». «Один из оруженосцев принес крысу в лагерь», — сказал перышко. «Он был слишком молод, чтобы знать о болезни. Каждый вздох давался несчастному с огромным трудом. А грозовые коты молча сидели и смотрели на него». «Что нам делать?» – спросил Огнегриф, обращаясь к синей звезде. «Пусть звездное племя прояснит мысли предводительницы и поможет ей принять решение, которого ждет от нее грозовое племя». Но синяя звезда молчала, не сводя невидящего взора с котов племени теней. Вместо нее ответила Щербатая. «Синяя звезда, прошло не так много времени с тех пор, как в нашем лагере свирепствовал зеленый кашель. Тогда ты потеряла жизнь», — напомнила целительница и задумчиво сощурила глаза, думая о чем-то своем. Огнегриф знал о чем. Во всем племени только они со Щербатой знали, что у синей звезды осталась в запасе всего одна жизнь. «Если неизвестная болезнь придет в лагерь, синяя звезда может умереть, оставив племя без предводительницы». От этой мысли у Огнегрива холодок побежал по спине, и он зябко поежился, несмотря на утреннее солнце. Синяя звезда медленно кивнула. «Ты права, Щербатая», — негромко сказала она. «Эти коты должны покинуть наш лагерь». «Огнегрив, отправь их обратно», — бесстрастно закончила она и повернулась, готовая скрыться в своей пещере. На мгновение Огнегрив заколебался. Облегчение, которое он испытал, услышав окончательный приговор предводительницы, быстро сменилось жалостью к несчастным. «Мы с песчаной бурей проводим их до самой границы», – нехотя сказал он. Собравшиеся одобрительно зашумели. Перышко уставился на Огнегрива. В глазах его застыла беззвучная мольба. Огнегрив с трудом заставил себя отвести взгляд. «Возвращайтесь в свои пещеры», — велел он соплеменникам. Коты бесшумно рассыпались в стороны, и вскоре Огнегрив с песчаной бурей остались наедине с больными. Только Пепелюшка не спешила уходить. Неожиданно у Белогрудова началась рвота. Он весь трясся. Тело его содрогалось от мучительных спазмов. «Пожалуйста, позволь мне им помочь», — взмолилась Пепелюшка. Огнегрив лишь беспомощно покачал головой. Из папоротников раздался громкий крик Щербатой. «Пепелюшка, иди сюда немедленно! Ты должна прополоскать рот после того, как трогала больных!» Ученица-целительница в отчаянии посмотрела на Огнегрива. «Так ты идешь или нет?» — разозлилась Щербатая. «Шевелись, если не хочешь, чтобы я добавила в полоскание крапивные листья!» Не спуская умоляющих глаз с Огнегрива, Пепелюшка попятилась к наставнице. Но Огнегрив остался непреклонен. Он ничего не мог изменить. Синяя звезда отдала приказ, и племя с ним согласилось. Он посмотрел на песчаную бурю и с облегчением увидел жалость в ее зеленых глазах. Она все понимает. Она видит, что сердце его разрывается между жалостью к больным и желанием любой ценой защитить свое племя от смертельной болезни. «Пойдем», — ласково сказала песчаная буря. «Чем скорее мы отведем их обратно, тем лучше». «Хорошо», — кивнул Огнегрив и, взглянув на перышко, стараясь не обращать внимания на отчаяние, исказившее его лицо. На гремящей тропе сейчас очень оживленно. В сезон зеленых листьев там всегда полным-полно чудовищ. «Мы поможем вам перейти на другую сторону». «В этом нет необходимости», — тихо ответил несчастный. «Мы можем сделать это и в одиночку». «И все же мы пойдем с вами», — сказал Огнегрив. «Пошли!» Воины племени теней с трудом поднялись на ноги и, шатаясь, двинулись к выходу из лагеря. Молча следуя за ними, Огнегрив болезненно морщился при виде того, каких мучений стоит несчастным подъем по склону холма. Когда они вступили в лес, на тропинку прямо перед носом котов выскочила крошечная мышка. Больные коты инстинктивно насторожили уши, но были так слабы, что уже не могли охотиться. Огнегрив, не раздумывая, обогнал песчаную бурю и, уткнувшись носом в землю, начал выслеживать исчезнувшую мышь. Быстро расправившись с ней, он вытащил добычу на тропинку и опустил на землю возле лапы перышка. По-видимому, у больных не было сил не только на охоту, но и на благодарность. Не говоря ни слова, они улеглись на землю и с двух сторон принялись за еду. Огнегрив поймал подозрительный взгляд песчаной бури и подошел ближе. «Они не заразят нас, если немного поедят», — пояснил он. «Им нужно набраться сил, чтобы вернуться в свой лагерь». «Похоже, у них нет аппетита», — заметила песчаная буря, когда больные внезапно отпрянули от недоеденной мышки и бросились в кусты. Спустя мгновение Огнегрив понял, что у несчастных снова началась рвота. «Только еду перевел!» — фыркнула песчаная буря, старательно забрасывая землей остатки добычи. «Я же не знал!» — удрученно кивнул Огнегрив. Дождавшись, пока больные вылезут из кустов и, пошатываясь, двинутся в путь, он вновь присоединился к ним. Он учуял едкую вонь гремящей тропы за несколько мгновений до того, как в просветах между деревьями показались очертания ревущих чудовищ. Песчаная буря обернулась к больным котам и сказала: «Я знаю, вам неприятна наша помощь, но мы все-таки хотели бы убедиться, что вы в целости и сохранности перейдете на ту сторону». Огнегрив кивнул. Он видел, что подруга движет искреннее сочувствие, а не только забота о том, чтобы поскорее очистить территорию грозового племени от опасных гостей. «Мы пойдем одни», — заупрямился перышко. «Умоляю, оставьте нас!» Огнегрив неприязненно посмотрел на него. Неужели он заблуждался по поводу их искренности? «С другой стороны, разве можно поверить в то, что эти умирающие создания способны представлять какую-то опасность?» «Хорошо», — решил он. Песчаная буря вопросительно посмотрела на него. Но Огнегрив лишь еле заметно вильнул хвостом, и она спокойно опустилась на землю. Перышко и белогруды коротко кивнули сопровождающим и нырнули в папоротники. «Мы тоже пойдем?» — быстро спросила песчаная буря. «За ними?» — с полуслова понял ее Огнегрив. «Полагаю, мы просто обязаны сделать это». Они постояли, дожидаясь, пока стихнут шаги больных, и потихоньку пошли следом. «Но эта дорога не ведет к гремящей тропе!» — прошипела песчаная буря, когда тропинка повернула к четырем деревьям. «Возможно, они хотят вернуться тем же путем, каким и пришли сюда», — предположил Огнегриф, просовывая нос сквозь ежевичные ветви и брезгливо морщась от сильного запаха больных котов. «Пошли», — решил он. «Надо выследить их до конца». Он начал не на шутку беспокоиться. «Неужели он ошибся в этих котах? Что, если они решили не возвращаться к себе домой?» Он молча ускорил шаг. Песчаная буря беззвучно бежала сзади. Вдалеке, словно сонный пчелиный рой, ровно гудела гремящая тропа. Но воины теней, похоже, даже не думали пересекать ее и продолжали уныло плестись вдоль зловонной дороги. Следуя по их запаху, Огнегриф с песчаной бурей вынырнули из спасительных папоротников и ступили на открытое пространство, поросшее жесткой сорной травой. Тем временем воины теней пересекли пограничную метку, разделявшую территории двух племен, и скрылись в густых ежевичных зарослях. «Зачем они туда полезли?» — в недоумении прищурилась песчаная буря. «Давай посмотрим», — ответил Огнегриф. Забежав вперед, он с невольным страхом пересек пограничную метку. Рев гремящей тропы стал еще громче. И Огнегриф, болезненно поморщившись, повел ушами. Облака едкого смрада окружили их. Огнегриф прекрасно понимал, какой опасностью грозит им пребывание на чужой территории. Но должен был убедиться, что гости вернулись в свой лагерь. Вскоре они были уже на расстоянии нескольких лисьих прыжков от гремящей тропы. И запах больных котов почти полностью растаял в ядовитых испарениях большой дороги. Внезапно заросли кончились, и Огнегриф вылетел на полоску грязной травы, растущей вдоль гремящей тропы. «Осторожно!» — предупредил он подругу, когда она легко приземлилась с ним рядом. Теперь перед ними открылась серая дорога, сверкающая под лучами летнего солнца. Палевая кошечка испуганно попятилась, когда огнеглазое чудовище пронеслось прямо перед ее носом. «Но где же коты из племени теней?» — спросила она. Огнегриф уставился на дорогу, поглядел на противоположную сторону, потом закатил глаза и расправил уши, стараясь не обращать внимания на пробегающих чудовищ, ядовитое дыхание которых ерошило ему шерсть и шевелило усы. Больных котов не было видно, но он мог поручиться, что дорогу они не переходили. «Гляди!» – прошипела песчаная буря, тыкая носом куда-то в сторону. Проследив за ее изумленным взглядом, Огнегриф внимательно уставился на полоску грязной травы. Она была совершенно пуста, если не считать крошечного темного пятнышка, очень похожего на кончик черного кошачьего хвоста. Приглядевшись, Огнегриф успел заметить, как хвост белогрудого нырнул куда-то под землю и исчез. Он скрылся прямо под твердой поверхностью гремящей тропы. Молодой глашатай изумленно вытаращил глаза. На мгновение ему показалось, будто гремящая тропа разинула каменную пасть и проглотила котов из племени теней. Глава 9. «Куда они могли деться?» – выдавил он. «Давай подойдем поближе и посмотрим», – предложила песчаная буря и, не теряя времени, бросилась к месту, возле которого только что таинственно исчезли двое больных котов. Огнегриф пошел за ней следом. Когда они приблизились к клочку грязной травы, поглотившему кошачий хвост, Огнегриву бросилась в глаза темная нора, зияющая в том месте, где земля резко обрывалась, образуя пологий скат под гремящей тропой. И тут он вспомнил. Перед ними был вход в каменный туннель, проложенный под дорогой. Когда-то давно, когда они с Крутобоком ходили на поиски изгнанного племени ветра, им уже приходилось путешествовать по подобным ходам. Коты осторожно сползли по склону вниз, подбираясь к темному провалу, и настороженно принюхались. Огнегриф почувствовал, как шевелится шерсть на боку песчаной бури. Над головами у них пронеслось очередное чудовище, обдав котов волной горячего смрада. Но теперь к воне гремящей тропы отчетливо примешивался сильный запах больных котов из племени теней. Сомнений не было. Они ушли через туннель. Внутри проход казался очень круглым и гладким. На высоте двух кошачьих хвостов он был красиво выложен бледно-розовым камнем. Судя по тому, что стены почти до половины заросли мхом, в сезон голых деревьев тут всегда стоит сырость. Сейчас в жару дно туннеля было усыпано прошлогодними листьями и мусором, которым обычно отмечают свое присутствие двуногие. «Ты раньше знал об этом месте?» – прошептала песчаная буря. Огнегриф отрицательно покачал головой. «Зато теперь я понял, как племя теней добирается к четырем деревьям. Точно! Это гораздо проще и безопаснее, чем шнырять под лапами чудовищ!» – закивала песчаная буря. «Неудивительно, что перышко так настойчиво отказывался от нашей помощи. Племя теней не желает, чтобы кто-нибудь узнал об их секретном туннеле. Давай поскорее вернемся в лагерь и расскажем обо всем синей звезде». Вскарабкавшись по склону, он снова бросился в лес, несколько раз обернувшись через плечо, чтобы убедиться, не отстала ли песчаная буря. Вскоре она поравнялась с ним, и коты понеслись бок о бок. Перепрыгнув через пограничную метку, Огнегриф почувствовал привычную радость. Наконец-то он снова дома, на безопасной земле грозового племени. Хотя, положа лапу на сердце, после того, как они узнали о болезни, свирепствовавшей в племени теней, и увидели жалкое состояние больных котов, они вряд ли имели основания опасаться нападения соседей. «Синяя звезда!» Задыхаясь от быстрого бега, взмокший от жары, Огнегриф подлетел к пещере предводительницы. «Да», – прозвучало из-за полога лишайников. Огнегриф решительно вошел внутрь. Предводительница, подвернув лапки под грудь, лежала на своей подстилке. Поймав ее вопросительный взгляд, он невольно смутился. Как-то предводительница воспримет его известие. «Мы обнаружили туннель, который ведет прямо на территорию племени теней», – отрапортовал он. «Он проходит под гремящей тропой». «Надеюсь, у вас хватило ума не совать туда нос», – прорычала синяя звезда. Огнегриф опешил. Он думал, что предводительница обрадуется, услышав об их открытии. Но голос ее прозвучал неожиданно резко и неприязненно. «Нет, конечно», – пробормотал он. «Ты слишком рискуешь, вступая на вражескую территорию, Огнегриф. Мы не должны напрасно озлоблять племя теней». «Озлоблять племя теней?» Огнегриф едва поверил собственным ушам. «Но если племя теней так ослаблено болезнью, что они могут сделать нам?» – фыркнул он, но синяя звезда уже смотрела куда-то в сторону, погруженная в свои мысли. «Эти двое ушли?» – спросила она. «Да, они ушли по туннелю, поэтому нам и удалось его обнаружить», – пояснил Огнегриф. «Понятно», – растерянно кивнула синяя звезда. Огнегриф поймал ее взгляд, тщетно пытаясь найти в нем хоть каплю сочувствия к несчастным. «Неужели ей совершенно безразличны чужие страдания? Ты считаешь, мы поступили правильно, прогнав их?» Неожиданно для себя выпалил он. «Разумеется», — отмахнулась синяя звезда. «Не хватало только вновь пустить заразу в лагерь». «Конечно», — кивнул Огнегриф. Его огорчило равнодушие синей звезды. Однако он понимал, что предводительница не имеет права ставить под угрозу жизни своих соплеменников. Когда он повернулся, чтобы уйти, синяя звезда сказала: «Пока никому не рассказывай об этом туннеле». «Хорошо», – пообещал Огнегриф, протискиваясь сквозь лишайники. «Интересно, почему синяя звезда хочет сохранить эту новость в тайне? Ведь как ни крути, он только что открыл слабое место в обороне племени теней. Слабость соседей означает усиление грозовых котов. Разумеется, он не собирался немедленно воспользоваться туннелем для нападения на больное племя. Просто ему казалось, что лишние сведения о противнике могут принести только пользу. Чего же боится синяя звезда?» Тяжело вздохнув, Огнегриф вышел на поляну и столкнулся с песчаной бурей. «Ну, что она сказала? Обрадовалась, что мы нашли туннель?» – забросала его вопросами подруга. «Велела держать это в секрете», – покачал головой Огнегриф. «От собственного племени? Ну почему?» – изумилась песчаная буря. Огнегриф только повел плечами и поплелся к своей пещере. Песчаная буря потрусила за ним следом. «Что с тобой? Ты расстроился?» – суетилась она. «Это из-за синей звезды? Она тебя обидела? Что она тебе сказала?» Огнегриф понял, что не сумел скрыть свою тревогу и досаду. Наклонившись, он торопливо лизнул песчаную бурю в золотистую грудку. Потом поднял голову и с напускной беспечностью бросил. «Мне надо идти. Я обещал Белышу, что поохочусь с ним после обеда. Хочешь, я пойду с тобой?» — тут же предложила песчаная буря, заботливо глядя на него. «Будет здорово, вот увидишь. Мы уже 100 лет не охотились вместе». Огнегриф с нежностью посмотрел на нее. Похоже, с тех пор, как Крутобок навсегда покинул племя, он позабыл все прежние забавы. Песчаная буря побежала к пещере оруженосцев, возле которой, растянувшись на солнышке, дремал Белыш. Пушистая шерсть оруженосца медленно поднималась и опускалась в такт дыханию. «Послушай, его и впрямь нужно как следует погонять», — заметила песчаная буря. «Скоро он станет похож на синеглазку», — весело заурчала она. «Он потерял форму и совсем стал не похож на охотника. В жизни не видела такого жирного кота». Песчаная буря говорила без тени насмешки. Но Огнегрива словно опалила жаром. Только теперь он заметил, насколько разжирел Белыш. Он был действительно толстым, гораздо толще остальных котов. Хотя в сезон зеленых листьев все как следует отъедались. «Думаю, мне придется позаниматься с ним в одиночку», — неохотно вздохнул он. «Похоже, я немного запустил его. Давай поохотимся вместе в следующий раз, ладно?» «Только не забудь предупредить», — легко согласилась песчаная буря. «Я пока побуду в лагере. А когда пойдем на охоту, я обязательно поймаю для нас еще одного кролика». Ее бледно-зеленые глаза погрустнели, и Огнегриф догадался, что подруга вспомнила, как они охотились вдвоем в заснеженном, скрипящем от мороза лесу. В этот день песчаная буря впервые поразила его своей силой и ловкостью. «Может, и тебя научу?» — подразнила песчаная буря, пощекотала его щеку кончиком своего золотого хвоста и побежала прочь. Глядя ей вслед, Огнегриф вдруг почувствовал незнакомое покалывание в лапах. Он энергично встряхнул головой, еле удержавшись от желания броситься вслед за подругой, и приблизился к Белышу. Сонный оруженосец лениво выгнул спину и потянулся. Лапы его задергались от напряжения. «Ты выходил сегодня из лагеря?» — спросил Огнегриф. «Нет», — ответил Белыш. «В таком случае пошли охотиться», — коротко бросил Огнегриф, сдерживая уже привычное раздражение. Неужели этот бездельник так и собирался весь день проваляться на солнышке? «Должно быть, ты проголодался». «Да нет», — фыркнул Белыш. Огнегриф задумался. Неужели Белыш воровал еду из общей кучи? Закон запрещал оруженосцам принимать пищу до того, как они позанимаются с наставником или поохотятся для старейшин. Немного подумав, Огнегриф отказался от своих подозрений. В конце концов, если бы Белыш незаконно набивал себе живот, кто-нибудь в лагере непременно заметил бы это. «Отлично! Раз ты не голоден, тогда пойдем во враг и потренируем боевые навыки», — объявил Огнегриф. «А поохотимся позже». С этими словами он повернулся и пошел к выходу из лагеря, не давая оруженосцу возможности оспорить решение наставника. Он слышал за спиной тяжелый топот Белыша, но ни разу не оглянулся и не замедлил шаг до самого оврага, где обычно тренировались оруженосцы. Огнегриф остановился только тогда, когда достиг середины песчаной ложбины. Здесь было очень тихо и безветренно, но, несмотря на тень, чувствовалось удушающее дыхание знойного летнего полдня. «Нападай!» – скомандовал он, когда Белыш тяжело спустился вслед за ним, взрывая когтями землю и поднимая тучи густой красной пыли, тут же осевшей на его белоснежной шерстке. Котик остановился и задумчиво сморщил нос. «Что, прям так и нападать?» «Да», – кивнул Огнегриф. «Представь, что я вражеский воин». «Хорошо». Белыш пожал плечами и вяло потрусил навстречу наставнику. С первого взгляда было видно, что это дается ему нелегко. Толстый живот оруженосца тяжело раскачивался из стороны в сторону, мешая бежать, а лапы глубоко ввязли в песке. У Огнегрива было достаточно времени на подготовку. Поэтому, когда Белыш все-таки добежал до него, наставник слегка отклонился в сторону, и котик кубарем покатился по песку. Белыш с трудом поднялся и принялся отряхиваться, громко чихая от пыли. «Слишком медленно», — сказал Огнегриф. «Попробуй еще разок». Тяжело пыхтя, Белыш пригнулся к земле и прищурился. Огнегриф посмотрел на него и остался доволен. В глазах Белыша зажегся мрачный огонь. Похоже, на этот раз он действительно приготовился к атаке. Оруженосец подпрыгнул и бросился на Огнегрива. В полете он еще перевернулся и, что было силы, лягнул наставника задними лапами. Огнегрив пошатнулся, едва устояв на ногах, и отбросил Белыша тяжелым ударом передней лапы. «Вот, это уже лучше!» – пропыхтел наставник. «Но ты не предусмотрел выпада противника!» Белыш неподвижно лежал на песке. «Белыш!» – окликнул Огнегриф. Удар был, конечно, тяжелый, но не настолько, чтобы повредить глупышу. Оруженосец дернул кончиком уха, но даже не попытался подняться. Огнегриф подбежал и склонился над ним, чувствуя, как шерсть на спине начинает подниматься от страха. Вглядевшись в лицо поверженного, он увидел, что глаза Белыша широко открыты. «Ты убил меня!» – прохрипел оруженосец и слабо перекатился на спину. «Хватит кривляться!» – разозлился Огнегриф. «Это не шутки!» «Хорошо, хорошо!» – все еще пыхтя, Белыш с трудом поднялся на ноги. «Вот теперь я проголодался. Может, пойдем поохотимся?» Огнегриф хотел открыть рот, чтобы возразить, но вовремя остановился. На память ему пришли слова Бурана. «Он научится, когда будет к этому готов. Возможно, не следует перегибать палку. Пусть тренируется в охотку. Кроме того, не стоит тратить время на пустое препирательство». «Тогда идем», – вздохнул Огнегриф и повел Белыша к выходу из оврага. По дороге в лес Белыш вдруг поднял голову и принюхался. «Я чувствую кролика», — сообщил он. Огнегриф тоже задрал нос и убедился, что оруженосец и на этот раз не ошибся. «Он где-то рядом», — прошептал Белыш. Вскоре в кустах предательски мелькнул белый кроличий хвостик. Огнегриф тут же припал к земле и напряг все мышцы, готовый в любую секунду пуститься в погоню. Белыш тоже прижался к земле, но когда он согнулся, его толстый животик выпучился горой. Вот впереди снова мелькнул кроличий хвостик, и Белыш ринулся ему навстречу, тяжело топая лапами по высохшей земле. Кролик сразу услышал грохот за спиной и нырнул в кустарник. Белыш с шумом прыгнул вслед за ним, а Огнегриф, крадучись, пошел следом. Он смотрел и не верил своим глазам. Папоротники хрустели и ходили ходуном, выдавая возню неуклюжего охотника. Куда подевалось былое мастерство Белыша? Наконец оруженосец, пыхтя и задыхаясь, выполз к своему наставнику. Кролик бесследно исчез. «Ты охотился гораздо лучше, когда был крошечным котенком!» — с упреком воскликнул Огнегриф. В свое время племянник обещал вырасти в превосходного воина. Но теперь этот толстый пушистый комок был скорее похож на домашнего котика, чем на настоящего оруженосца. «Одному звездному племени известно, как ты ухитрился так разжиреть при такой-то охоте. Разве ты не знаешь, что даже очень хорошо подготовленный кот не может обогнать кролика? Если ты хочешь охотиться за ними, тебе следует стать гораздо проворнее, а главное – легче». Теперь Огнегриф был просто счастлив, что с ним нет песчаной бури. Он бы сгорел со стыда, если бы подруга увидела, каким неуклюжим рохли показал себя Белыш. На этот раз Белыш не посмел спорить. «Прости меня», – пробормотал он. И Огнегриф тут же почувствовал искреннюю жалость к бедолаге. Похоже, на этот раз Белыш и впрямь старался изо всех сил. Да он и сам виноват. Хорош наставник, который может так надолго забросить собственного оруженосца. «А может, я поохочусь сам?» – предложил Белыш, не поднимая глаз. «Обещаю, что непременно принесу что-нибудь вкусное для общей кучи». На миг Огнегриф задумался, внимательно разглядывая оруженосца. Возможно, без присмотра он сумеет поживиться получше. Огнегриф решил незаметно проследить за учеником и своими глазами посмотреть, что к чему. «Отличная мысль!» – воскликнул он. «Только постарайся не опоздать к вечерней трапезе!» Белыш заметно повеселел. «Конечно!» – крикнул он. «Буду вовремя, обещаю!» Огнегриф услышал, как оруженосца громко заурчало в животе. «Возможно, голод заставит его вспомнить свое былое мастерство», – подумал он. Прислушиваясь к удаляющимся шагам Белыша, Огнегриф почувствовал себя виноватым за то, что решил тайно проследить за ним. Но он успокаивал себя тем, что хочет всего лишь проверить охотничьи навыки оруженосца, как это всегда делают наставники. Выслеживать Белыша в высоких соснах оказалось делом несложным. В густой тени высоченных деревьев кустарник был редок, а трава почти не росла. Так что белоснежную спину оруженосца можно было легко увидеть издалека. В высоких соснах обитало множество мелких птичек. И Огнегриф ожидал, что оруженосец вот-вот остановится и воспользуется этой щедрой возможностью. Но Белыш и не думал останавливаться. С прытью, которую трудно было предположить в таком пузане, он пронесся через сосняк и вбежал в дубовую рощу, которая примыкала к жилищам двуногих. Огнегриф почувствовал зловещее покалывание в лапах. Держась на отдалении, он слегка ускорил шаг, чтобы в гуще дубравы не потерять Белыша из вида. Вскоре роща стала реже, и Огнегриф увидел в просвете между деревьями изгороди, окружавшие сады двуногих. Может быть, Белыш решил навестить свою мать, принцессу, живущую как раз неподалеку отсюда. Но почему же тогда он ни словом не обмолвился о том, что идет к матери? Уж кто-кто, а Огнегриф никогда не осудил бы племянника за желание почаще видеться с ней. Зачем же он соврал, что собирается охотиться, если на самом деле решил идти в гости? Смятение Огнегрива возросло еще больше, когда Белыш пробежал мимо ограды материнского дома и устремился в сторону других усадьб. Не обращая ни малейшего внимания на мышиные запахи, пропитавшие тропинку, оруженосец уверенно трусил вперед, пока не очутился перед серебристой березой, растущий возле светло-зеленой ограды какого-то сада. Тут толстый белый котик остановился, с трудом вскарабкался по стволу дерева и перебрался на изгородь, сильно раскачиваясь, поскольку живот все время норовил утянуть его вниз. Огнегрив вспомнил ехидные намеки дыма и поморщился. Выходит, садовые птички и в самом деле пришлись белышу по вкусу. Придется еще раз напомнить оруженосцу, что племенные воины не охотятся в садах у двуногих. Для того, чтобы добывать еду, у них есть лес, дарованный звездным племенем. Белыш тем временем уже спрыгнул с изгороди в сад. Огнегрив быстро вскарабкался на березу, радуясь тому, что ее густая листва полностью скроет его от глаз оруженосца. Заглянув в сад, он увидел, как белыш, задрав хвост, быстро трусит по аккуратно подстриженной траве. Нехорошее предчувствие сжало сердце огнегрива, когда оруженосец невозмутимо пробежал мимо маленькой стайки скворцов. Птицы с шумом захлопали крыльями и взлетели, но белыш даже головы не повернул. От волнения у огнегрива застучало в ушах. Если белыш пришел сюда не для того, чтобы охотиться, то что же в конце концов он собирается делать? И тут у него кровь застыла в жилах. Оруженосец грозового племени уселся перед входом в жилище двуногих и издал громкий жалобный писк. Глава 10. Огнегрив невольно вздрогнул, увидев, что дверь отворилась. Он все еще ждал, что белыш сейчас сорвется с места и побежит. Но в глубине души понимал, что оруженосец вовсе не собирается этого делать. Прижавшись к ветке, огнегрив стал ждать, когда двуногий закричит и прогонит прочь непрошенного гостя. Он знал, что двуногие не любят лесных котов. Но этот оказался каким-то странным. Вместо того, чтобы затопать ногами, двуногий наклонился и, что-то приговаривая, погладил белыша. А тот вытянул голову и стал тереться лбом о его руку. Потому как ласково звучал голос двуногого, огнегрив сразу понял, что белыш наведывается сюда уже не в первый раз. Ему показалось, будто в желудок ему плеснули жгучей мышиной желчью, когда он увидел, как белыш, весело подпрыгивая, семенит за двуногим в глубину дома. Только теперь он понял, что произошло. Его оруженосец не смог устоять перед жизнью, которую огнегрив когда-то навсегда отверг. Дверь давно захлопнулась, а он все продолжал сидеть, судорожно вцепившись когтями в гладкий березовый ствол. Он очнулся только когда солнце начало медленно катиться за верхушки деревьев. Огнегрив вздрогнул от вечерней прохлады, легко перелез на изгородь и спрыгнул на лесную землю. Тяжело переставляя лапы, он побрел домой, слепо следуя по собственному утреннему следу. Поведение белыша было настоящим предательством. Пусть не таким жестоким, как измена когтя, но не менее тяжким. И тем не менее огнегрив не мог на него сердиться. Он так старался доказать всем, что домашний котик может быть ничем не хуже чистокровных лесных котов, что совершенно упустил из виду желание самого белыша. Что если малыш решил выбрать другую жизнь? Огнегрив не мыслил себя без леса и племени, но ведь он сам избрал себе судьбу. Только теперь он понял, что поспешное решение принцессы по сути лишило белыша права самостоятельного выбора. Глухой и бесчувственный к звукам и запахам леса, огнегрив плелся вперед, пока лапы сами не принесли его к ограде, за которой жила сестра. Он в недоумении уставился на забор. Как это он здесь очутился? Покачав головой, огнегрив снова повернул в сторону леса. Он знал, что у него не хватит сил на откровенный разговор с сестрой. Он не мог собраться с духом и прямо сказать ей, как жестоко она ошиблась. отдав племя своего несмышленого малыша. Еле переставляя отяжелевшие лапы, Огнегриф поплелся к высоким соснам. «Огнегриф!» — раздался за его спиной нежный кошачий голосок. «Принцесса!» С упавшим сердцем он замер на месте. Теперь, когда сестра заметила его, он уже не мог просто повернуться к ней спиной и уйти. Огнегриф обернулся и увидел, что принцесса спрыгивает с ограды и со всех лап несется ему навстречу. Ее светлая полосатая шерстка весело взлетала и опадала от быстрого бега. «Я так давно тебя не видела!» — с тревогой воскликнула сестра, останавливаясь. «И Белыш давным-давно не навещал меня. У вас все в порядке?» «Все, о да, все отлично!» — севшим голосом бормотал Огнегриф, коченея от напряжения. Принцесса радостно прикрыла глаза, мгновенно успокоенная его словами, и ласково дотронулась носом до носа брата. Огнегриф прижался к ней с наслаждением, вдыхая знакомый запах, напоминающий ему детство. «Как я рада!» – мурлыкала сестра. «А то я уж начала беспокоиться, почему Белыш не заходит ко мне. Я уже давно чувствую его запах где-то совсем рядом, но он так ни разу и не появился». Огнегриф еще больше смутился, не зная, что ответить. Но, к счастью, принцесса продолжала беззаботно ворковать. «Можешь ничего не говорить, я и так знаю, что вы очень заняты тренировками. В последний раз, когда сынок навещал меня, он сказал, что ты просто в восторге от его успехов. Он прямо заявил, что уже далеко опередил всех остальных оруженосцев». Восторженно делилась принцесса. И глаза ее горели от гордости за сыночка. «Она не меньше меня хочет, чтобы Белыш вырос настоящим воином», — с горечью подумал Огнегриф и виновато промямлил. «Он и в самом деле подает большие надежды». «Он же мой первенец!» – урчала принцесса. «Я всегда знала, что он особенный. Он у меня самый лучший. Я до сих пор скучаю по своему малышу, хотя прекрасно знаю, как он счастлив». «Я уверен, что все твои дети по-своему особенные», – пробормотал Огнегриф. У него язык чесался выложить принцессе всю правду о ее любимце, но не хватало духу разбить ей сердце, сообщив, что жертва оказалась напрасной. «Я должен идти, принцесса». «Уже?» – воскликнула сестра, и удивление на ее лице быстро сменилось жалостью. «Ох, прости меня, я и забыла, что ты теперь глашатай. У тебя наверняка дел по горло». Огнегриф молча кивнул. Ему вовсе не хотелось возвращаться в лагерь. Но от разговора с сестрой на душе стало еще тяжелее. Ему вновь показалось, будто он разрывается между двумя мирами – лесом и мирной домашней жизнью. Он решил вернуться в лагерь самой долгой дорогой, чтобы знакомая зелень леса успокоила его взбудораженные чувства. Выскочив из-за деревьев на вершину холма, он вновь подумал о том, как не хватает ему дружеского совета Крутобока. «Привет!» – раздался совсем рядом голосок песчаной бури. Видимо, она спускалась с холма и почуяла его запах. «Как потренировались? А где Белыш?» Огнегриф посмотрел в ее доброе золотистое лицо, на котором звездами сияли зеленые глаза, и вдруг решился. Он расскажет ей все. «Ты одна?» – спросил он, тревожно оглядываясь по сторонам. Песчаная буря с недоумением посмотрела на него. «Вроде да. Я решила пойти немного поохотиться перед ужином». Огнегриф подошел к краю обрыва и посмотрел на верхушки деревьев, скрывающих раскинувшийся внизу лагерь грозового племени. Песчаная буря молча подошла ближе, уселась рядом с ним и, не говоря ни слова, прижалась теплым боком к его боку. Огнегриф вдруг понял, что если сейчас он вдруг встанет и уйдет, песчаная буря не задаст ему ни одного вопроса. «Песчаная буря, неуверенно начал он. «Да. Ты считаешь, я поступил неправильно, когда принес Белыша в племя?» Песчаная буря немного помолчала, собираясь с мыслями, а потом честно ответила. «Когда я его увидела сегодня спящим возле пещеры, то подумала, что он похож на домашнего котика, а не на лесного воина. Но потом я вспомнила тот день, когда он поймал свою первую дичь. Он был крошечным котенком, когда зимой в страшную пургу отправился в лес и поймал полевку. Он был такой бесстрашный, так гордился своим успехом. Тогда он был настоящим воином своего племени». «Выходит, я поступил правильно?» — с надеждой в голосе спросил Огнегриф. Песчаная буря снова надолго задумалась. «Я думаю, ответ на этот вопрос может дать только время», — ответила она наконец. Огнегриф удрученно понурился. Это было совсем не то, что он хотел услышать. «С ним что-то произошло?» — спросила подруга, беспокойно прищуривая глаза. «Сегодня днем я видел его в жилище двуногих», — бесстрастно ответил Огнегриф. «Он знал, что ты его видишь?» — нахмурилась песчаная буря. «Нет. В таком случае ты должен сказать ему об этом. Пусть решит, наконец, где его место». «А если он захочет вернуться к двуногим?» — воскликнул Огнегриф. Сегодня он впервые понял, насколько велико его желание во что бы то ни стало удержать Белыша в племени. Он хотел этого не только ради себя, не только для того, чтобы доказать всем, что рожденный вне племени кот тоже может стать настоящим воином. Нет, он хотел этого ради самого Белыша. Он чувствовал, что белый котик может очень много дать племени. И со временем племя сполна отблагодарит его своей преданностью. При одной мысли о том, что Белыш может лишиться всего этого, у Огнегрива начинало щемить сердце. «Это может решить только он сам», — мягко сказала песчаная буря. «Это я во всем виноват. Если бы я только мог стать лучшим наставником». «Тут нет твоей вины», — перебила подруга. «Ты не можешь изменить того, что лежит у него на сердце». Огнегриф беспомощно вздохнул. «Просто пойди поговори с ним», — настаивала песчаная буря. «Выясни, чего он хочет, и позволь ему самому сделать выбор». Ее глаза были полны сочувствия и понимания, но Огнегриф по-прежнему чувствовал себя несчастным. «Иди разыщи его», — сказала песчаная буря. Когда Огнегриф покорно кивнул, она молча встала, повернулась и скрылась в лесу. С тяжелым сердцем Огнегриф начал спускаться вниз по склону холма. Прежде всего он пошел к оврагу для тренировок в надежде, что оруженосец вернется в лагерь тем же путем, каким вышел оттуда. Больше всего на свете он хотел бы избежать откровенного разговора, поскольку боялся невольно подтолкнуть Белыша к уходу. И в то же время он понимал, что песчаная буря права. Нельзя быть членом грозового племени, стоя одной лапой в жилище двуногих. Это было бы нечестно как по отношению к племени, так и по отношению к самому Белышу. Кроме того, неверному, несчастному коту не место среди воинов грозового племени. Солнце совсем скрылось за деревьями, когда Огнегриф добрался до дна оврага и уселся на песке. Было очень тепло, хотя наступающий вечер уже разбросал по дну оврага длинные тени деревьев. Скоро наступит время ужина. «А что, если Белыш совсем не вернется?» – встревожился Огнегриф. Затем он услышал шорох кустов и чьи-то тяжелые шаги, по которым он сразу узнал Белыша, даже не успев почуять его запах. Котик выскочил на открытое место и побежал, весело подергивая ушками и высоко задрав белый хвост. В пасти у него болталась крошечная землеройка. Увидев Огнегрива, он изумленно выронил свою добычу. «Что ты здесь делаешь?» — с легким упреком спросил он. «Я же сказал, что вернусь к ужину. Ты что, не веришь мне?» Огнегрив грустно покачал головой. «Нет», — признался он. При виде этого маленького дерзкого вруна в голове у него сразу прояснилось. Белыш склонил голову на бок и обиженно посмотрел на своего наставника. «Но я пообещал, что приду, и пришел», — возразил он. «Я тебя видел», — просто сказал Огнегриф. «Видел меня? Где?» «Видел, как ты ходил в дом к двуногим». «Ну и что из этого?» Огнегриф даже поперхнулся от такой наглости. «Неужели он не понимает, что натворил?» «Ты обещал охотиться для племени!» – прошипел он, чувствуя, как в животе все сжимается от злости. Каждый волосок на его шкуре встал дыбом при мысли о том, что Белыш снова делает из него дурака. «А я охотился!» – невозмутимо ответил оруженосец. Огнегриф презрительно посмотрел на землеройку, которую Белыш бросил на землю. «Сколько котов, по-твоему, смогут наесться такой добычей?» «Ладно, раз так, я сам не буду ужинать», — легко согласился котик. «Потому что набил брюхо отбросами, которыми кормят домашних кисок», — взорвался Огнегриф. «Зачем ты вообще вернулся в племя?» «Как зачем? Я же дружу с Царапкой, с Угольком», — с откровенным недоумением ответил Белыш. «А в чем дело?» Огнегриф в отчаянии застонал. «Я все чаще думаю, что твоя мать совершила ошибку, принеся своего первенца в грозовое племя». «Что сделано, то сделано!» – разозлился Белыш. «Что ты ко мне привязался?» Огнегриву хотелось выцарапать дурь из глупой головы упрямца, но он сдержался. Глубоко вздохнул и как можно спокойнее сказал. «Нельзя жить, стоя лапами в двух мирах, Белыш. Тебе придется сделать выбор. Или ты останешься в племени и будешь жить, подчиняясь воинскому закону, или навсегда уйдешь к двуногим и станешь киской». Говоря это, Огнегриф вспомнил, как почти те же слова когда-то ему сказала синяя звезда. Это было в тот день, когда коготь застал его на опушке леса, где он остановился поболтать со старым приятелем. Разница состояла в том, что для Огнегрива не существовало проблемы выбора. С того момента, как он впервые очутился в лесу, он почувствовал себя настоящим воином грозового племени. Белыш даже слегка опешил. «Почему я должен выбирать? Мне нравится жить так, как я живу, ясно? Я не собираюсь ломать себе жизнь только ради того, чтобы тебе от этого стало легче». «Вовсе не ради того, чтобы мне стало легче», – зашипел на него Огнегриф. «Это необходимо ради блага всего племени. Жизнь домашней киски противоречит самому духу воинского закона». И тут он замолчал, не веря своим глазам. Белыш нагло повернулся к нему спиной, подобрал с земли свою землеройку и преспокойно направился в сторону лагеря. Неужели он так никогда и не примет воинского закона? Неужели не видит, что выживание племени зависит от безоговорочной преданности каждого кота? Огнегриф снова глубоко вздохнул, борясь с желанием немедленно и навсегда прогнать Белыша за пределы грозового племени. Позволь ему самому сделать выбор. Он поплелся в лагерь, твердя про себя слова песчаной бури. В конце концов, в отчаянии подумал он, кормясь у двуногих, Белыш не наносит ущерба племени. Только бы никто не застал его за этим занятием. Приблизившись к папоротниковому туннелю, Огнегриф вдруг услышал сухой стук земли, катящийся по склону холма. Он остановился и прислушался, всем сердцем надеясь, что эта песчаная буря возвращается с охоты. Однако теплый вечерний ветерок донес до него запах пепелюшки. Маленькая серая кошечка неуклюже спрыгнула с последнего камня и встала на землю. Огнегриф заметил, что она хромает сильнее обычного, а во рту тащит целую охапку каких-то трав. «Ты здорова?» – спросил он. Пепелюшка бросила травы на землю. «Здорово, честное слово», – пропыхтела она. Нога что-то стала пошаливать. Вот я и провозилась с этими травами гораздо дольше, чем собиралась. «Обязательно скажи Щербатой», – разволновался Огнегриф. «Она не должна так перегружать тебя». «Нет, нет, ни в коем случае», – торопливо воскликнула Пепелюшка, испуганно тряся серой головкой. «Ну ладно, как знаешь», – кивнул Огнегриф, слегка удивленный ее резким отказом. «Тогда хотя бы давай я помогу отнести тебе травы». Пепелюшка с благодарностью кивнула. «Вот спасибо. Пусть звездное племя изгонит всех блох из твоей подстилки». В глазах ее заплясали озорные огоньки. «Прости, я не хотела тебя грубить. Просто Щербатая сейчас страшно занята. Днем у Синеглазки начались схватки». Огнегриф слегка встревожился. Слишком живы были в его памяти воспоминания о том, как проходили роды у несчастной серебрянки. «Все в порядке?» Пепелюшка отвела глаза. «Я не знаю», – пробормотала она. «Я вызвалась пойти за травами, чтобы не помогать Щербатой». Лицо ее помрачнело. «Я просто не хотела». Огнегриф понял, что она тоже думает о серебрянке. «Тогда пошли», – быстро сказал он. «Чем быстрее узнаем, как дела, тем быстрее перестанем беспокоиться». И он побежал в лагерь. «Помедленней!» – поморщилась Пепелюшка, тяжело хромая позади него. «Если я вдруг исцелюсь от хромоты, обещаю, что ты узнаешь об этом первый. Но пока этого не произошло, тебе придется идти помедленнее». Едва переступив порог лагеря, они тут же узнали, что Синеглазка благополучно окатилась. Кривуля и Рябинка, тяжело кряхтя, вылезали из детской. Глаза старух восхищенно сверкали, а довольное урчание разносилось по всей поляне. Песчаная буря со всех лап бросилась навстречу глашатую, спеша сообщить радостную новость. «У Синеглазки две дочки и один сынок!» – радостно крикнула она. «Как она себя чувствует?» – встревожно спросила Пепелюшка. «Отлично!» успокоила ее песчаная буря. «Уже кормит малышей!» Пепелюшка с облегчением замурлыкала. «Я должна пойти поглядеть!» заявила она и поковыляла в детскую. Огнегриф выплюнула землю травы. «Где Белыш?» спросил он у песчаной бури, обводя глазами поляну. Золотистая кошечка с улыбкой опустила глаза. «Когда Чистокол увидел, какую козявку он принес на ужин, он тут же послал Белыша чистить подстилки в пещере у старейшин». «Очень хорошо», – злорадно ответил Огнегриф, впервые обрадованный вмешательством Чистокола. «Ты с ним говорил?» – спросила песчаная буря, сразу становясь серьезной. «Да», – негромко ответил Огнегриф, чувствуя, как стремительно тает его радость, вызванная счастливым разрешением Синеглазки. «Ну и что?» – не унималась кошка. «Что он сказал?» «Мне показалось, он даже не понял, что натворил», – уныло ответил Огнегриф. К его удивлению, песчаная буря нисколько не расстроилась. «Он еще ребенок», – мягко напомнила она. «Не стоит принимать это так близко к сердцу. Постарайся почаще вспоминать тот день, когда он поймал свою первую дичь. И не забывай о том, что в его жилах течет твоя кровь». Она нежно лизнула его в щеку. «Если повезет, в один прекрасный день она даст о себе знать». Их разговор прервал насмешливый голос дыма. «Огнегриф, ты можешь по праву гордиться своим учеником», – веселился он. «Чистокол только что сообщил мне, что Белыш принес сегодня самую жалкую добычу за день». Огнегриф болезненно сморщился, а дым безжалостно прибавил. «Ты воистину великий наставник!» «Убирайся, дым!» – вдруг сердито огрызнулась песчаная буря. «Нечего тут злобствовать! Ты ведешь себя безобразно, и сам это знаешь!» К изумлению Огнегрифа дым как-то сразу съежился и попятился назад. Резко повернувшись, он жалко свесил хвост и побрел прочь, бросая на Огнегрифа ненавидящие взгляды через плечо. чистая работа!» — воскликнул глашатай, не на шутку удивленный внезапным раздражением подруги. «Ты должна непременно научить меня, как это делается!» «Боюсь, у тебя не получится!» — вздохнула песчаная буря, сочувственно провожая глазами удаляющегося дыма. Она выросла вместе с этим ехидным бурым котом. Когда-то они вместе были оруженосцами, но с тех пор, как песчаная буря подружилась с Огнегривом, между ними словно кошка пробежала. «Не волнуйся, я потом извинюсь перед ним». «Слушай, может, сходим посмотреть на новорожденных?» Она бросилась к детской и у входа столкнулась с выходящей синей звездой. Предводительница выглядела умиротворенной, глаза ее сияли. «Наконец-то синяя звезда начинает проявлять прежний интерес к жизни племени», — с радостью подумал Огнегриф. Стоило песчаной буре просунуть голову в детскую, как синяя звезда торжественно объявила: «Теперь у грозового племени будет еще больше воинов. Теперь у нас больше воинов, чем у любого другого племени», — радостно подхватил Огнегриф. При этих словах глаза предводительницы вдруг потемнели, и у Огнегрива холодок пробежал по спине. «Остается надеяться, что новым воинам мы сможем больше доверять, чем старым», — мрачно рявкнула она. Огнегрив молча проводил глазами удаляющуюся предводительницу, чувствуя, как гаснет его недолгая радость. Слова синей звезды не оставляли сомнений в том, что она по-прежнему не может оправиться от страха, который поселился в ее душе после предательства когтя. «Так ты идешь?» — окликнула его песчаная буря из теплой темноты детской. Огнегрив решительно шагнул внутрь. Синеглазка лежала на подстилке из мягкого мха. Трое крошечных мокрых котят копошились у нее под боком, слепо тычась в материнский живот. В глазах песчаной бури Огнегрив увидел незнакомую нежность. Она наклонилась над котятами и тщательно обнюхала каждого, глубоко вдыхая исходящий от малышей теплый молочный аромат. Синеглазка не сводила с нее сонных, но внимательных глаз. «Они великолепны», – прошептал Огнегрив. «Так приятно было вновь любоваться котятами», и все же это зрелище доставляло ему острую боль. Последними котятами, которых он видел, были серебрянкины-сироты. И, вспомнив о них, он вновь подумал о Крутобоке. Как он теперь там? Продолжает ли скорбеть по умершей подруге? Или новая жизнь в речном племени и заботы о детях помогли ему справиться с болью утраты? Внезапно Огнегриф почувствовал, как шерсть у него на хвосте поднимается вверх. Он учуял запах сына когтя. Резко обернувшись, он поискал глазами котенка, стараясь скрыть недоверие, тошнотой подступающее к горлу. За его спиной в мягком гнездышке спала золотошейка, а возле нее сладко посапывали ее котята. Полосатый малыш ничем не отличался от других несмышленышей. И Огнегриф вновь с бессильным раскаянием проклял собственную безотчетную враждебность. На следующий день Огнегрив проснулся рано утром. Мысли о Крутобоке тяжелой тучей клубились в его голове. Он отчаянно скучал по своему другу, особенно теперь, когда Белыш с каждым днем все больше отбивался от лап. Участие песчаной бури очень помогало, но ему мучительно хотелось посоветоваться с Крутобоком, который знал Огнегрива с того самого дня, когда он впервые очутился в лесу. Огнегрив еще немного полежал в своем гнездышке и, наконец, решился. Сегодня он во что бы то ни стало сходит на реку и поглядит, нельзя ли как-нибудь повидаться со старым другом. Принятое решение так обрадовало его, что он вскочил и выполз из пещеры и с удовольствием потянулся. Солнце только-только показалось на горизонте, и небо было подернуто нежно-розовой рассветной дымкой. В центре поляны он увидел дыма, который о чем-то разговаривал с тростинкой. Огнегрив нахмурился. О чем этот задира болтает снежная ученица чистокола? может быть, отравляет ее разум очередными гадкими сплетнями. Но, приглядевшись, он увидел, что шерсть бурого воина ничуть не топорщится. А в голосе нет и следа обычного высокомерия. Слов Огнегрив не мог разобрать, но тон чувствовал безошибочно. Звездное племя знает, о чем они говорят. Только голос дыма звучал сегодня нежнее голубинного воркования. Огнегрив направился к беседующим. Стоило дыму заметить приближающегося глашатая, как глаза его посерьезнели. «Привет, дым!» – поздоровался Огнегрив. «Ты не мог бы возглавить рассветный патруль?» Глазки тростинки восхищенно засверкали. «Можно я тоже пойду?» «Не знаю», — признался Огнегрив. «Я еще не разговаривал с Частоколом по поводу твоих успехов». «Частокол говорит, она просто молодец», — вставил дым. «В таком случае, может быть, ты сам спросишь его?» — робко спросил Огнегрив. Он почти не сомневался, что дым резко откажется, но все же решил попробовать сделать шаг к примирению. «Если он отпустит с собой тростинку, тогда возьми еще и уголька и кого-нибудь из воинов», — продолжал Огнегрив. Почему-то хрупкая маленькая тростинка казалась ему гораздо более беззащитной, чем остальные оруженосцы. «Не беспокойся», — заверил дым, заботливо глядя на тростинку. «Я сумею позаботиться об ее безопасности». «Ну, вот и хорошо», — промямлил Огнегрив и повернулся. Уходя, он не удержался и обернулся через плечо на сидящих посреди поляны котов. Поразительно. Впервые в жизни ему удалось спокойно поговорить с дымом. И этот забияка ни разу не поддел его. «Интересно, кто из нас изменился?» – невольно подумал Огнегрив. «Я или дым?» Выбежав из лагеря, он миновал овраг и устремился к нагретым камням. Шерсть у него на спине шевелилась от предвкушения скорой встречи с другом. Земля под ногами так высохла от зноя, что из-под лап Огнегрива поднимались облака сухой пыли. Подбежав к каменным громадам, он увидел, что трава у подножия скал почернела и засохла от жары. Только теперь Огнегрив с удивлением подумал о том, что дождей не было уже больше 2 лун. Обогнув скалы, он побежал дальше, по пограничным меткам, обозначающим границу с речным племенем. Лес становился все реже, а потом и вовсе оборвался вниз к реке. Воздух был полон птичьего гомона и шороха ветра в вершинах деревьев. А впереди с монотонным журчанием лизала галечный берег река. Огнегрив остановился и понюхал воздух. Крутобоком нигде не пахло. Если он хочет повидать друга, похоже, придется перебираться на другой берег, на земли речного племени. Отчаяние придало ему сил, и он решил рискнуть. Утренний патруль, должно быть, уже вышел. Но, может быть, Огнегриву повезет, и дозорные начнут обход с других границ. Огнегрив осторожно пополз вдоль пограничных меток, пробрался сквозь заросли папоротников и спустился к реке. Здесь он чувствовал себя непривычно заметным и беззащитным. Крутобоком по-прежнему даже не пахло. Может, стоит все-таки перейти реку и попытать счастье на землях речного племени? Это будет совсем нетрудно, поскольку река сильно обмелела. Большую часть пути можно перейти почти посуху, а на середине, где глубоко, река бежала так медленно, что Огнегрив мог без особого риска перебраться вплавь. В конце концов, за время ужасных весенних наводнений он успел привыкнуть к воде гораздо сильнее любого другого грозового кота. В следующий миг ноздри его уловили запах, который он никак не ожидал здесь встретить. Огнегрив в изумлении замер. Воняло племенем теней. Что они делают здесь, так далеко от своей территории? Всем известно, что между рекой и племенем теней лежат земли грозового племени. Не на шутку встревоженный, Огнегрив попятился обратно в папоротники и глубоко вдохнул, пытаясь определить, откуда доносится запах. Сердце его упало, когда помимо запаха котов тени, он учуял еще кое-что. Выше по течению отвратительно воняло какой-то гнилью. Огнегриф осторожно пополз сквозь папоротники, и побуревшие от зноя стебли тихонько зашуршали о его шерсть. Впереди возвышался шишковатый ствол огромного старого дуба, который рос у границы, там, где начинались земли грозовых котов. Переплетенные корни исполина высоко вздымались над землей, под которой таились до тех пор, пока дожди и ветры не вытащили их наружу. Там, где когда-то жили корни, теперь чернело небольшое углубление, похожее на пещеру. Огнегриф снова принюхался. Именно оттуда пахло врагом, и к запаху этому примешивалась нестерпимая вонь, болезни и слабости. Огнегриф выпустил когти, сгорая от страха и желания любой ценой защитить свое племя от погибели. Какая бы пакость ни пряталась в этой пещере, ее нужно безжалостно вышвырнуть за пределы грозового племени. Сглотнув подступающую к горлу тошноту, огнегриф выпрыгнул из папоротников. Изогнув спину, он угрожающе встал у корней дуба, готовый броситься на врагов. Однако в пещере царила тишина, прерываемая чем-то хриплым частым дыханием. Вздыбив загривок, он всматривался в тьму под корнями. Когда глаза его привыкли к полумраку, он изумленно заморгал. В последний раз он видел этих котов, когда они нырнули под гремящую тропу и ушли на свою территорию. Под дубом прятались Перышко и Белогрудый, те самые воины теней, которые просили помощи у грозового племени. «Почему вы вернулись?» – набросился на них огнегриф. «Убирайтесь, пока не перезаразили всех котов в лесу!» Губы его раздвинулись, обнажая клыки. Он готов был броситься на больных и выгнать их из пещеры, как вдруг знакомый голос громко воскликнул. «Остановись, огнегриф, не трогай их!» Читала Анна Стрелец, 2019 год. Всех ценителей серии книг «Коты-воители» приглашаю подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда знать о новых видео. Спасибо, что вы с нами. Не уходите далеко, впереди много интересного.